Русско-иранская война 1826-1828 годов и присоединение Восточной Армении к России. Борьба за Восточную Армению. После Гюлистанского договора усилиями европейских держав в 1826 году война между Ираном и Россией возобновилась. В середине июля 1826 года Аббас Мирза 60-тысячной армией вторгся в Карабах и 26 июля осадил Шушу. Одновременно он велел продвинуть 12-тысячный корпус к Елизаветполю, Ганзак. Войска ереванского Гусейн-Кули-хана и его брата Гасан-хана вторглись в Памбак и Ширак, учинив погромы, грабежи, насилие над армянским населением. Сотни мирных жителей были уведены в плен. Особенно первые месяцы войны, до поступления подкрепления из Грузии, русские войска опирались на всемерную поддержку армян. На помощь гарнизону полковника Реута к Шуше поспешил полуторатысячный отряд из жителей 22 армянских селений. Не случайно главнокомандующий генерал Ермолов в секретном письме Реуту писал, что хотя силы не равны, но русские с армянскими добровольцами имеют реальные шансы удержать крепость. В оборонительных боях, по свидетельству очевидцев, армяне сражались и погибали как герои. Ремесленники во главе с Баручи Погосом, пороховик, изготавливали оружие и боеприпасы, другие восстанавливали разрушенные стены. В боях отличались братья Тарханяны. Аббас Мирза велел выставить против защитников крепости армянских женщин и детей. Однако армяне-защитники не отказались сражаться и ответили: «Мы не изменим русским. Лучше пусть погибнет несколько сотен человек, чем весь народ окажется под тяжким игом ксылбашей, персов». Примечательно, что хотя персам и удалось овладеть Елизаветполем и приготовиться к походу на Тифлис, крепость Шуши осталась неприступной. 47-дневная оборона крепости, послужившая отличным примером русско-армянского военного сотрудничества, сорвала захватнические планы персидского двора в Закавказье. Достойный отпор получили и войска ереванского хана в конце июля в Шираке, у деревни Малый Караклис. Вновь начал действовать добровольческий отряд Григора Манучаряна. В Лори-Памбаке в войсках генерала Дениса Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года, служила кавалерия Мартироса Векеляна. Таким образом, в первые месяцы войны иранский план молниеносного захвата Закавказья провалился. Получив пополнение из России, русские войска в конце лета перешли в решительное контрнаступление. В ряды отдельного Кавказского корпуса поступило множество декабристов-революционеров. В течение сентября персы понесли ряд тяжелых поражений. 3 сентября 1826 года у реки Шамхор 2000-й отряд генерала Валериана Мадатова, армянин родом из Арцаха, стремительным ударом разгромил 10-тысячную шахскую гвардию под командованием Эмирхана. На следующий день воины Мадатова отбили у противника Елизаветполь. Отважный генерал получил звание генерал-лейтенанта и был награжден саблей с драгоценными камнями с надписью «За храбрость». 13 сентября под Елизаветполем произошло более крупное сражение. Генерал Иван Паскевич во главе 8-тысячного войска сумел нанести тяжелое поражение 35-тысячному корпусу Аббас Мирзы и, преследуя его до Карабаха, прийти на помощь защитникам Шуши. После Шамхорского и Елизаветпольского сражений персидские войска больше не пытались предпринимать действий против Карабаха и отошли на правый берег Аракса. Главнокомандующий Ермолов писал царю Николаю I, что в Карабахе победа русских ошеломила врага. Остатки рассеянных войск Абас-Мирзы истребляются постоянно нам верными армянами. Против Ереванского хана выступили войска Дениса Давыдова. 21 сентября у подножья Арагата, деревни Мирак, войска Гасан-хана получили сокрушительный удар и были вынуждены отступить к Еревану. Таким образом, уже в начале октября 1826 года восточно-армянские земли, перешедшие к России по Гюлистанскому договору, были полностью очищены от персидских войск. В конце 1826 года, начале 1827 года военные действия утихли. Русские войска тщательно готовились к походу на Ереван, а Абас-Мирза и ереванский хан всячески укрепляли Ереван, Сардар-Абад, Нахичеван, Тавриз. К третьему походу русских на Ереван готовились и армяне, связывая со взятием этой крепости надежды на освобождение всей Восточной Армении от персидского ига. Воодушевленное армянское население подключилось к формированию добровольческих дружин, возглавляемых армянскими деятелями-патриотами, архиепископом Нерсесом Аштаракети и писателем Арутюном Аламдаряном. В своем обращении к народу убежденный русофил Нерсес Аштаракети говорил: «Настал час, когда мы должны увидеть свободу араратской страны и армянской нации. Вставайте, отважные армяне! Сбросьте персидское иго!» Русское командование приняло специальный документ, согласно которому армянские добровольческие отряды могли иметь свое национальное знамя и финансироваться государством. Семьи добровольцев получали разные льготы. В конце марта 1827 года в Тифлисе состоялся парад добровольческих дружин. Первый армянский отряд в количестве 117 человек под командованием унтер-офицера Самбатяна во второй половине мая отправился в Ереван. В последующие месяцы формировались дружины как в Тифлисе, так и в Карабахе, Эчмиадзине и других местах. Взятие Ереванской крепости. Весной 1827 года генерал Паскевич, сменивший на посту главнокомандующего Ермолова, предпринял новый, третий по счету, поход на Ереван. В середине апреля воинские части генерала Бенкендорфа, выступив из Памбака в пределы Ереванского ханства, заняли Эчмиадзин. В начале июня к Еревану подошли и основные силы русских войск и армянских добровольцев во главе с Паскевичем. После неудачного штурма крепости Паскевич велел генералу Красовскому продолжать осаду, а сам начал преследовать основные силы Абас-Мирзы, пытавшегося увести мирное армянское население вглубь Ирана. В течение июня русские заняли Гарни, Веди, Арташат, Нахичеван. 5 июля, после кровопролитного сражения на берегу реки Аракс Джеван-Булаги, русские заняли крепость Абас-Абад. Персидский наследник просил перемирия. На переговорах известный русский поэт Грибоедов от имени Паскевича потребовал подписать договор о передаче Ереванского и Нахичеванского ханств в состав России. Абас-Мирза ответил отказом, после чего военные действия возобновились. Персидские войска осадили Эчмиадзин. По призыву Нерсеса Аштаракети воины Красовского пришли на помощь захватчикам Эчмиадзина. 17 августа у деревни Ошакан произошло ожесточенное сражение. В бою отличился артиллерист Акоп Арутюнян, служивший в персидских войсках. Он обратил ствол своей пушки против персидских солдат и нанес им большой урон. Персы поймали героя и подвергли его жестокому истязанию. Акопу чудом удалось спастись. Русское командование назначило ему пожизненное государственное пособие 100 рублей в год. Ошаканская победа досталась русским дорогой ценой. Спустя 6 лет на месте сражения армяне в честь погибших русских солдат поставили памятник по проекту архитектора Компанейского. Вскоре русские осадили Сардарабадскую крепость и 21 сентября штурмом взяли ее. Ереванский сардар со своей конницей удалился за пределы Баязетского пашалыка. 23 сентября русские войска вышли к реке Раздан и продвинули артиллерию подступом Еревана. Защита крепости была возложена на Гасан-хана. Он категорически отверг предложение Паскевича о сдаче города. С 25 сентября тяжелая артиллерия начала бомбардировку. Ночью 30 сентября на крепостные стены города из 40 орудий было выпущено более 1000 снарядов. Армяне, жители города, через Нерсеса Аштаракеци поддерживали связь с русским командованием, передавали ценные сведения. На новый призыв Аштаракеци о помощи русской армии откликнулось крестьянство Араратской долины. Со всех сторон к Еревану подходили новые отряды армянских ополченцев. После мощного обстрела обрушились юго-восточная башня и стена. 1 октября 1827 года через разрушенные укрепления русские войска, в их числе декабристы и армянские добровольцы, ворвались в крепость. В то же время воинские части генерала Красовского, занявшие северные ворота, преградили путь для отступления противника. 3000-ный персидский гарнизон сдался вместе с Гасан-ханом. В руки русских перешло большое количество боеприпасов. В боях за Ереван отличились декабристы Пущин, Лачинов, Бестужев и многие другие. Смертью храбрых пал армянский доброволец Агаси. Все эти исторические события нашли свое художественное отражение в историческом романе основоположника новой армянской литературы Хачатура Абовяна «Раны Армении». По словам великого армянского поэта Ованеса Туманяна, взятием Еревана в жизни и истории армянского народа открылся новый период. Исполнилась вековая мечта армян. За взятие Еревана, самого сильного и главного стратегического центра персидского господства Восточной Армении, граф Паскевич по указу Николая I получил почетный титул графа Ереванского. Многие русские и армянские воины были награждены медалью за взятие Ереванской крепости. По случаю победы начались торжества с участием армян. По словам очевидца Лачинова, было трогательно видеть гордость армян. После взятия Еревана начался победный марш русской армии. 13 октября были взяты Таврис, а до начала 1828 года Хой, Салмаст, Урмия, Марага, Ардабиль. Армянское население этого края встречало русских как своих освободителей. Опасаясь полного разгрома и взятия Тагерана, иранский фатх Алишах попросил мира. Туркменчайский мирный договор. 10 февраля 1828 года по дороге в Тагеран в деревне Туркменчай был подписан русско-персидский мирный договор. разработку текста этого исторического документа большую лепту внес Грибоедов. По Туркменчайскому договору Ереванское и Нахичеванское ханство, а также Ордубадский округ перешли под юрисдикцию России. Русско-иранская граница на юге частично проходила через реку Аракс. Иран выплачивал контрибуцию. Россия получала право одной иметь военный флот в Каспийском море. 15-я статья договора давала право всем персидско-подданным армянам, проживающим южнее Аракса, переселиться в пределы Российской империи. Нерсес Аштарякеци, полковник Лазарь Лазарян, Александр Грибоедов всячески способствовали переселению персидских армян в Закавказье. В течение 1828-1829 годов из Хоя, Салмаста, Маку и Атарпатакана переселились 40-42 тысячи армян, которые поселились в основном на территории бывшего Ереванского ханства. Переселенцам предоставлялись некоторые льготы. Туркменчайский договор для армянского народа имел важное историческое значение. Большая часть Восточной Армении переходила под господство России. С переселением армян из Персии Восточная Армения превратилась в центр консолидации армянского народа.